Феминистское антивоенное сопротивление подготовило перевод о женском сопротивлении диктатуре Пиночета. Когда известная чилийская феминистка Джульетта Кирквуд рассказала историю феминистского активизма во время диктатуры, она справедливо отмечала смелый характер женского сопротивления военному режиму. Кирквуд и другие феминистки сильно рисковали, мобилизовавшись в отчаянной попытке противостоять милитаристскому насилию. Они проводили собрания, несмотря на нарушение комендантского часа, и обсуждали стратегии сопротивления. Они организовывали акции протеста на улицах Сантьяго в начале 1980-х. Для всех женщин, богатых и бедных, жизнь изменилась навсегда после 11 сентября 1973 года, когда военный переворот свергнул левоцентристское государство президента Сальвадоре Алленде и установил военную хунту. Изначально хунта состояла из 4 человек, однако в 1974 году генерал Аугусто Пиночет захватил власть и установил персоналистскую диктатуру до 1989-го. Левые политики и гражданские активисты были первыми жертвами его диктатуры. Однако аресты, пытки, казни и государственный терроризм вскоре распространились и на остальное население Чили. В результате примерно 200 тысяч человек были вынуждены эмигрировать. Женские организации, включая группы самопомощи, правозащитные организации и феминистские объединения, возникли в качестве ответа на политические репрессии и экономические проблемы. Ассоциация женщин за демократию, например, искала пропавших людей в национальном стадионе Сантьяго, который тогда функционировал как концентрационный лагерь, и поддерживали бывших заключенных, когда те выходили из тюрьмы. Одна женщина вспоминает: «Ты никогда не знал, когда они решат тебя отпустить. Иногда они отпускали людей в 7 вечера, без денег и без возможности вернуться домой. Если ты не успевал вернуться домой до комендантского часа в 8, тебя арестовывали снова. Поэтому мы нашли людей с машинами, которые всегда были готовы подвести бывших заключенных сразу после того, как их отпускали». Часто женские группы самопомощи и правозащитные инициативы расцветали под защитой церкви, и в частности, благодаря поддержке викариата солидарности, основанным после переворота. Помимо прочих стратегий, женщины собирались, чтобы делать одеяла с изображениями жизни в диктатуре. Позже эти одеяла были проданы по всему миру. В 1975 году основатель викариата Рауль кардинал Сильва Энрикес открыл академическое направление в своей организации – Академию христианского гуманизма. Академия создала безопасное пространство для встреч правозащитников и учебных кружков. В 1979 году была основана одна из первых феминистских организаций на базе Академии – Женский учебный кружок. Они продвигали стратегию роста самосознания для мобилизации женщин. Изабель Геннон, одна из основательниц кружка, вспоминала: «Я впервые узнала про феминизм в США, когда я жила в Калифорнии с 1967 по 1970. Женское освободительное движение изменило мою жизнь навсегда и в лучшую сторону. Когда ты осознаешь проблему, ты больше не можешь закрывать на нее глаза. Поэтому я была счастлива присоединиться к кружку с самого начала. И с самого начала у меня была идея, что именно группы роста самосознания необходимы, чтобы создать движение. И я сразу перешла от слов к делу». Жизнь за границей сильно повлияла на Геннон, и она охотно делилась этим опытом с другими женщинами по возвращении домой. Особенно она оценила группы роста самосознания не только как инструмент личностного роста, но и как средство формирования феминистской общины, которая бы делилась опытом и идеями о мобилизации ради борьбы за женские права. В 1979 году кружок феминисток в Сантьяго проспонсировал первое публичное собрание, чтобы обсудить положение женщин в Чили, и результат превзошел все их ожидания. На собрание пришли более 300 женщин. Большинство из них узнали о мероприятии благодаря сарафанному радио. Женщины, посетившие встречу, были из самых разных районов и городов, они имели очень разный бэкграунд. Эмма, одна из участниц, прокомментировала собрание и поделилась своим мнением касательно солидарности, которая объединяла женщин, несмотря на их различия. «Когда я уходила из дома, то ужасно поссорилась с мужем, поэтому я чувствовала себя ужасно, придя навстречу. Я чувствовала стыд и вину за то, что снова устраиваю неприятности и что мой брак распадется. Но в самом начале встречи все стали делиться тем, как им сложно было сюда добраться, и у всех были похожие проблемы. Замужние женщины, женщины с детьми чувствовали себя ужасно виноватыми. Все мы чувствовали себя так, будто поставили свои семьи на второе место. И вместе с тем мы все боялись и переживали из-за переворота и диктатуры». Это острое чувство вины было хорошо знакомо многим женам и матерям, которые выходили за рамки общепринятой роли женщины. Мужчины-кормильцы пропадали, попадали в тюрьму или попросту отсутствовали, поэтому женщины мобилизовались, чтобы документировать насилие и нарушение прав человека. Помимо этого, им всем надо было кормить свои семьи. Собрания, дискуссии и непрерывное взаимодействие с другими женщинами помогли им не только справиться со стрессом, но и сформулировать идеи о том, как добиться своих целей. Многие из посетительниц кружка в итоге приняли феминистский подход. Они старались добиться равенства дома и в стране. У кружка сформировалась вполне конкретная политическая миссия. Мы стремимся уничтожить все формы дискриминации, которые сильно укоренились в социальной, экономической и культурной сферах. Приверженность феминистским взглядам влечет за собой радикальные изменения, потому что гендерная дискриминация пронизывает все формы социальных отношений. Такие изменения должны происходить непременно в демократическом обществе и в условиях равенства между полами, потому что только в таких условиях возможен справедливый и освобождающий социальный проект. Несмотря на аресты и исчезновения членов семьи, женщины не только продолжили протестовать, но и начали говорить о бытовой дискриминации новыми способами. Они быстро поняли, что авторитарные и патриархальные методы, которыми пользовался режим, до боли напоминают те, которые мужчины воспроизводят в частной жизни. 80-е были особым временем для женского движения в Чили. Женщины с самыми разными взглядами на феминизм, разного класса и разных бэкграундов выходили на уличные протесты. Их мобилизация не оставила сомнений в том, что женское движение – это мощная политическая сила. Чилийские женщины не только мобилизовались под лозунгами самопомощи, правозащиты или фемактивизма, но и поспособствовали окончанию диктатуры, а также создали совершенно новое понимание гражданских прав. Несмотря на репрессивные условия диктатуры, равенство полов стало центром в общественной дискуссии и редемократизации, которая произошла позднее в 1990-х.